лишних слов, без обещаний о любви. Ты сможешь выйти сквозь окно, хоть нам и есть куда идти. Ты можешь выйти из себя, ты можешь просто все забыть. Но если нечего терять, то значит не за что любить, не за что любить. Пьем чай, бездомных радует кровать. Ну а когда придет весна, ее не надо будет звать. Ты сможешь выйти из себя, ты сможешь просто все забыть. Но если нечего терять, значит, не за что любить, не за что терять, то значит не за что любить, не за что любить.